Глава 31. Новые союзники. Эстер. «Я же говорил тебе, что вижу, что они придут, Арис. Правда, могли еще на час позже, но удержались, хотя вероятности были высоки», — флегматично проговорил юный огненный дракон и небрежно сдул упавшую на лицо черную прядь буйных волос. «Что? Вы что, детишки, здесь делали? Откуда мертвец?» — хмыкнул Гидеон. «Я про себя порадовалась, что он не начал с обвинений. Может, не такой уж буйный драконище мой муж? Мы ждали вас». Прямо посмотрел в глаза Гидеону Арис. Виктор почувствовал мертвеца как видящий, а я... У меня свой интерес. Могу предположить, какой, хмыкнул Гидеон, но не буду спешить с выводами. Арис перевел взгляд на меня. «Рад снова видеть тебя, Эстер, и поздравляю со свадьбой». По моим плечам пробежала дрожь. Я рано порадовалась. Гидеон тут же показательно приобнял меня за плечи. «Мы с женой благодарим тебе, маленький черный спрут», — недобро оскалился Гидеон. «А теперь не сочти за труд. Ответь на мой вопрос, что ты здесь делал?» Арис тяжело вздохнул и перевел колкий взгляд на Гидеона. «В моей семье все очень интересуются потенциалом силы драконов. Очень много исследовательских работ в попытках познать, как устроена высшая магия, как представители высшего вида открывают межмировые порталы, как вам удается генерировать и удерживать такое количество магической силы». «О, саркастично протянул Гидеон, я польщен. А к делу ты когда перейдешь, маленький спрут?» «Я не хочу неприятностей своим», — поморщился Арис, «но...» «Но?» «Не одобряю избранный ими курс. Мою мать отлучили от семьи, когда она отказалась от предложенного главой нашего рода брака и выбрала моего отца. Когда выяснилось, что у меня есть родовой зверь, меня стали приглашать на общие собрания, как у нас принято, ведь меня-то никто не отлучал, только мою мать. Так вот, я успел услышать о недовольстве действующим правителем, в основном из-за его лояльности к драконам, а нашу семью он уже почти 20 лет как отдалил. Глава рода, старейший из королевских черных спрутов, накопил много злобы». «Уже теплее», — хмыкнул Гидеон. «Прошу, продолжай, Арис». «Род оттеснили, но система исполнения наказаний по-прежнему по большей части возложена на нас, и глава твоего рода желает обвинить меня в тяжком по законам Морави преступлении, чтобы получить в свои руки, так?» Арис кивает. «Верно, дракон. И по дороге скомпрометировать серебряного змея в глазах правителя, а также вызвать большой общественный резонанс, навести панику, и под давлением народа правитель бы передал тебя в нашу вотчину, а дальше... Дальше глава твоего рода перебрал бы свои способы вытащить из меня силу. Все просто, все логично, все укладывается в концепт, одно непонятно. Что же?» Арис откинул с лица вьющиеся волосы и, гордо вскинув голову, заложил руки за спину. «Зачем тебе в это влезать и рассказывать секреты своих родичей?» «Я долго размышлял, стоит ли вмешаться», — замялся Арис, но затем взглянул на нас открыто. «Но потом мне стало известно, что ты теперь муж Эстер». Рука Гидеона напряглась, закаменела на моем плече, а Арис продолжил. «А я всегда любил Эстер, так что...» «Миг, и моего мужа нет рядом. Он уже стоит в другом углу полянки и, схватив Ариса за горло и оторвав от земли, прижимает его к стволу векового дерева. Я оказываюсь рядом очень быстро, лишь благодаря своей родовой магии и способности развивать запредельную скорость. Повисаю на руке Гидеона, но мой вес кажется для него ничтожно мал. Он словно не видит и не слышит ничего вокруг, словно этот божественно прекрасный мужчина-дракон высечен из камня. «Арис, — кричу я, — что ты несешь? Какая любовь? Мы с тобой за жизни 10 минут не разговаривали. Гидеон, отпусти его, он...» Вдруг меня озаряет. «Он специально тебя провоцирует?» Рука Гидеона разжимается легко, Арис валится ему под ноги. Я тут же обнимаю мужа за шею, он легко посмеивается, мягко обнимая меня в ответ. «Но хватит», — подает голос Виктор из-за наших спин, все так же сидящий на поваленном дереве. «Я же тебя предупреждал, Арис». «Не бойся, Эстер», — хрипло шепнул мне на ухо Гидеон. «Твой жестокий муж не будет убивать маленького спрута. Я понимаю, что он намеренно это сделал, иначе я сломал бы ему шею за миг. Даже магию выкачивать побрезговал». Арис рассмеялся и поднялся, держась за горло. «Трудно тебе будет с этим юмористом, Эстер», — откашлялся Арис. Он поднялся, пронзительно посмотрел на нас и вдруг заговорил очень серьезно. «И за что моя семья недолюбливает драконов, я тоже в целом понимаю, но я считаю, что этот конфликт их погубит. Я хочу найти решение вместе с вами. Остановить исполнителя приказов. И я готов вам в этом помочь, но... Но ты хочешь, чтобы мы сохранили в тайне причастность твоего семейства к этому делу, маленький спрут?» Договорил Гидеон. Арис обреченно кивнул. «Мне надо подумать», — процедил дракон. «В конце концов, я ничего не теряю. Мне достаточно взять тебя за шкирку и приволочь к серебряному змею. Он вскроет твой разум, снимет показания, и дело с концом». Арис напряженно молчал несколько мгновений и, наконец, выдал. «Это верно. Но если мы будем командой, я передам тебе наш родовой источник силы. Ты восстановишься, не нарушая закон, если желаешь, и уйдешь в родной мир, если тебе этого захочется». «Я в любом случае восстановлюсь, мальчик. Спроси свою жену», — открыто посмотрел моему мужу в глаза Арис. «Как она отнесется, если ты отдашь меня серебряному змею вывернуть мою память наизнанку? Зная, что случается после такой процедуры, это хуже, чем просто убить мага, высушив его до дна. Я прекрасно знаю, что рискую жизнью, выдав себя и свой род. Но я лишь пытаюсь поступить правильно. Я сжимаю руку Гидеона. Арис во всем прав. Я не хочу видеть палачами ни отца, ни мужа. Я хочу выбраться из этой истории без потерь». Гидеон смотрит мне в глаза, но когда заговаривает, обращается вовсе не ко мне, а к Виктору. «А в чем твой интерес, маленький огненный дракон? И почему черные спруты, экспериментаторы, не попытались заполучить тебя?» «По двум причинам», — на удивление спокойно ответил Виктор. «Во-первых, не хотят, чтобы на них обрушилась мощь армий трех великих государств, двух обителей драконов и одной змей. Ну а во-вторых, и в главных, я им не подхожу. Ведь я не древний трехглавый небесный уравнитель».